Сколько уже Интисар в сопротивлении? 11 лет, кажется. Через 6 месяцев будет 12. 12 лет бесконечных сражений, а до этого 8 лет в Гануде и 9 лет обучения в церкви под надзором праведников. Вот и вся жизнь Интисар. Попробуй не сорвись. Она даже родителей своих никогда не видела. Неудивительно, что девушка хочет узнать, что такое нормальная жизнь, что такое спокойствие. Хочет знать, каково это, проснуться утром не для того, чтобы отправиться в очередной бой, а просто чтобы встретить новый светлый день. Каково это, когда твоей первой задачей после пробуждения является не отправиться на изнурительные тренировки, а приготовить дорогим людям завтрак. «Все будет хорошо», – прошептал волшебник, поцеловав черноволосую макушку. «Поверь мне, все будет хорошо». Почувствовав, что девушка пытается отстраниться, он разомкнул объятия, но взял ее лицо в ладони, приподняв его, чтобы увидеть эти удивительные глаза. «Тиса, ты меня слышишь? Я даю тебе слово. Все будет хорошо», – мягко прошептал он, погладив пальцами нежную кожу щек. Глаза волшебника расширились в удивлении. Вот чего он не ожидал когда-либо увидеть в своей жизни, так это ее слез, скопившихся в уголках глаз. Слезы королевы войны. Это явление до того невозможное, что волшебник поначалу растерялся, не веря собственным глазам. Ее слезы? Она плачет? Да, плачет, потому что уже не может держать это в себе. Почти 29 лет держала, уже просто не может. И пусть лучше эти слезы один единственный раз увидит тот, кому она безоговорочно верит. Больше она никогда не позволит себе расклеиться, но сейчас, всего один раз волшебница позволит увидеть, какая же она на самом деле сентиментальная тряпка. Сам того не зная, Уго своими словами надавил на самое больное место. Всего лишь пообещал, но пообещал то, что она хотела услышать больше всего на свете. Даже Дергам, Сархан и Анвар не подозревали о том, как сильно она хотела услышать, не то что в мире не будет войн, не то, что все расы равны, не то, что дорогие и любимые будут в безопасности, а то, что все будет хорошо. Спрятав лицо на груди обескураженного волшебника, Интисар просто-напросто разрыдалась. Не понимая, как все это вообще произошло, Уго панически соображал, что делать. Не теряя ни секунды, он обеими руками обнял плачущую девушку, прижимая к себе и ласково гладя по голове, пытаясь успокоить. «Ты бы смог смягчить ее». Кажется, Арба была права. Смог. Смягчил до такой степени, что довел до слез. Не этого Уго желал добиться, ох, не этого. Он понимал, что ей это нужно, что Интисар станет намного легче, и искренне хотел помочь ей, но ее слезы. Это то, перед чем он оказался совершенно бессилен. Это слишком для него. Разве он может смотреть на ее слезы и при этом быть спокойным? Но ей нужно выплакаться. Нужно. А ему нужно выдержать слезы любимой женщины. Пожалуй, ничего труднее в жизни Уго еще не было. Хорошо, что ему хватило ума не признаться ей в своих чувствах. Она и так сейчас в расшатанном состоянии, не стоит добавлять ей эмоциональной встряски. Хуже только станет, ей сейчас нужен лишь душевный покой. Постепенно девушка начала успокаиваться, и минут через 5 совсем затихла, прижимаясь к мужчине, словно прося у него подарить ей еще немного своего тепла. Щеки и нос раскраснелись, а веки немного опухли и будто налились свинцом, обычный итог пролития слез. Но Интисар действительно стало в разы легче. «Спасибо», — тихим, немного дрожащим после рыдания голосом прошептала она. В ответ последовал мягкий поцелуй в лоб. Уго знал, что она благодарит его за то, что он выслушал ее и просто был рядом, но ведь по-другому и быть не может. Когда речь идет о ней, не может. Обнимая ее, он надеялся, что ей удастся сейчас заснуть. Интисар не помешало бы отдохнуть, восстановить душевные силы. Поселиться в долине семи рек, волшебник тихо усмехнулся, прикрыв глаза. Да разве ей можно в эту долину? Интисар ведь потом не найдешь среди других прекрасных волшебных созданий, обитающих там. Почувствовав, что девушка в его руках обмякла, Уго понял, что она начала постепенно засыпать, убаюканная теплыми объятиями. Посидев в таком положении еще несколько минут, волшебник аккуратно уложил девушку на диван, после чего пошел искать плед. Вроде бы лежал где-то в комнате. Найдя искомый объект, Уго накрыл им уснувшую девушку, поплотнее укутав ее, чтобы было тепло. Убрав с девичьего лица длинную черную прядь вместе с одной из тоненьких косичек и заправив их за ухо, Уго отошел, направившись к своему столу. У него много дел и лучше бы ими заняться, а она пусть спокойно поспит, Уга будет рядом, если что. Ты в своем уме?» Сходу начал ор голубоглазый мужчина, чуть ли не выламывая двери в покое друга, но тот как спал, так и спит, лишь в одеяло закутался плотнее. «А ну вставай!» Начал он тормошить его. «Ну что такое?» Сонно протянул брюнет, садясь на кровати и не удосужившись хотя бы глаза открыть. Отложив в сторону посох и схватив друга за плечи, мужчина как следует встряхнул его, заставляя вынырнуть из сонного царства. «Твоей задачей было избавиться от того чудовища, а не строить ему дом», — строго произнес волшебник, садясь на кровать рядом с другом, у которого были свои странности, и мужчина давно привык к ним, но последняя выходка просто перешла все границы адекватности. «Во-первых, это не чудовище, а огненная саламандра, а во-вторых, она мне оказалась не по силам», — лениво промямлил парень, мечтая только об одном — вновь заснуть. «Не по силам?» – переспросил мужчина. «Как же так? Я ведь 100 раз повторил, чтобы ты бросился в атаку как последний самоубийца, а не взял ту тварь хитростью. Я так и сделал, но ее оказалось не так легко убить», – наивно округлил глаза брюнет, только потом смекнул, что слова его друга были сарказмом. По убийственному взгляду понял. «Я построил для нее небольшой собор, и ей вроде понравилось», – задумчиво протянул он, почесывая затылок. «По крайней мере, вместо того, чтобы убить меня, она просто отшвырнула меня хвостом метров на 200, я думаю, это означало, мне нравится, большое спасибо, зато теперь она живет там и никого не убивает, просто не трогайте ее больше, кстати, не уверен, что это самка, все, Давид, дай поспать», я лег, когда уже светать начало, и произнеся последнее слово, парень мешком рухнул обратно на кровать, мгновенно засыпая, устало выдохнув, Давид ленивым движением накинул на него одеяло и, не удержавшись, легонько потрепал по голове, стараясь не разбудить. «Вот же чудак! И кто из них двоих?» – спрашивается, старше. «Хватит притворяться! Не стоит считать нас наивными глупцами, мы все знаем!» – раздавался гневный ор со всех сторон. «Что вы знаете? Наслушались сплетни и слухов, а теперь обвиняете меня в какой-то ереси! А да, это явный признак ума!» – язвительно бросил в ответ черноволосый волшебник, неприметным движением руки стирая со лба капли пота. Чертова температура. В соборе, в главном зале собрались все волшебники, выстроившись в ряд перед своим, уже бывшим, товарищем, который стоял в центре зала. Под его ногами на полу был выбит огромный узор в виде шестиугольника, заключенного в круг, печать символ магии. «Проблема не в том, что говорят или что мы слышали», взяла слово старая женщина, одаривая молодого человека гневным, наполненным отвращением взглядом. «Проблема в тебе, в твоей неспособности осознать, что ты – чудовище, создающее новых чудовищ. Это не чудовище, это элементаль. Разуйте глаза!» – крикнул он, на секунду скривившись от режущей боли в горле. Но как еще донести до этих остолопов простую истину? Подойдя к водяному элементалю, которого он привел с собой в собор, чтобы рассказать всем свою идею и показать частичный результат, волшебник начал обрисовывать руками неподвижно стоящего водяного воина. «Видно же, что это просто вода, которую немного заколдовали. Ну ладно, по-особенному заколдовали, но суть ведь не меняется. Кем ты себя возомнил?» – закричал один из волшебников, направив на брюнета свой посох, благо не священный. «Думаешь, у тебя есть власть над жизнью? Думаешь, можешь создать ее из ничего, подобно нашему отцу? Только Бог может распоряжаться жизнью, не смей равнять себя на него. Ты обыкновенный безумец, которому вскружила голову магия. Совсем потерял рассудок от чувства вседозволенности. Ненормальный. Все, что про него говорили, правда. Он опасен. С этим надо что-то делать. Да как он посмел?» Раздражающие шепотки и гневные высказывания раздавались со всех сторон и сыпались, словно из рога изобилия. Марик даже слова не успевал вставить в свою защиту. «Какая жизнь? О чем вы вообще говорите?» Он указал брюнет на элементаля. «Не живой, это просто магически созданное существо, оно как артефакт, не более. Если мы создадим, да неважно, если я создам из разных элементов большое количество ему подобных, мы сможем выставить их на границе, разделяющие территории разных рас, как стражу, чтобы предотвратить любые нападения, тем самым исключив возможность развязки новой войны. Мы уже приняли решение о создании башен для контроля действий всех нелюдей, поэтому твое предложение, и вы меня называете безумцем». Обалдело воскликнул брюнет. «Вы вообще слышите себя? Лишить всех воли и собственного сознания, Это не то, что бесчеловечно, это. Простите, приличных слов не осталось, вот и заикаюсь. Решение уже принято, раздался за его спиной низкий глубокий голос. Развернувшись, Марит увидел главу всех волшебников, человека, которого еще неделю назад он считал своим лучшим другом, своим названным братом, единственным человеком, который принял Марида таким, какой он есть, со всеми его странностями, который 13 лет назад не махнул на него рукой, назвав психом, а пошел вместе с ним узнавать этот мир. Давид. Его голубые глаза холодно взирали на черноволосого парня, и, несмотря на то, что разница между ними была 3 года, старшим из них выглядел именно Давид, другой же выглядел как молодой парень лет 22, не больше, хотя ему было уже 28. Это существо и есть то, над чем ты так усердно трудился. Слегка улыбнулся Давид, но улыбка была словно насмешливая. Словно он с ребенком разговаривает и ничего серьезного сейчас не происходит. Мы все благодарны тебе за твои старания в борьбе с другими расами, но это, указал он на элементаля, уже лишнее. Ты перешел все дозволенные границы. Своими действиями ты показываешь неуважение и непочтение к Всевышнему. Вот только малолетний сопляк не учил меня жизни, хмуро бросил Марит, из последних сил сдерживая дикий кашель, который готов был разорвать ему горло. Парню было даже дышать трудно. Нос заложен, а грудная клетка, каждый раз как поднималась и опускалась в такт напряженному дыханию, казалась как никогда тяжелой. Да уж, хоть никто не знает о его нынешнем состоянии, но все же не лучшие они выбрали время для выяснения отношений. Мало того, что он болен, так это еще и отражается на состоянии его магии. Он знал, что во время болезни сила выходит из-под контроля и беснуется в его теле, но теперь этих сил 2, и они совершенно разнородные. Сейчас у Марида такое чувство, что эти 2 силы пытаются изнутри разорвать его на куски, а ведь казалось, что вторую удалось усмирить. Он ее никогда не использовал, да и не знал как, считал, что лучше не будить лихо, пока оно тихо, но похоже все оказалось не так просто, как казалось на первый взгляд. Марит, в том, что люди с тобой не согласны, нет моей вины. После этих слов, парню так и хотелось плюнуть в лицо этому человеку. Конечно, нет его вины, ага, а кто надоумил это стадо? Самостоятельно они в жизни бы не додумались, что его действия можно хоть как-то назвать неуважением к Богу. Нет, это даже не важно. Важно то, что это самое стадо набралось смелости бросить ему вызов. Очевидно же, в чем вся соль. Не имея они поддержку в лице Давида, никогда бы не решились на такой шаг. Интересно, Давид действительно думает, что Марит ничего не понимает. Правда верит, что он приползет к нему просить помощи, как у единственного, кто мог бы ему помочь. Мужчина тем временем продолжал. Но если ты не остановишься, то что, надменно бросил волшебник, стараясь незаметно глотать воздух ртом. Мне даже стало интересно, что будет, если я не остановлюсь. У меня не будет выбора, кроме как лишить тебя священного посоха, хмуро закончил глава волшебников, давая понять, что шутки кончились. А если я откажусь его отдавать добровольно, нахально бросил парень, придется забрать силой. Резко развернувшись и вытянув руку в сторону элементаля, Марит телепортировал его, отправляя обратно к джинну, к тому, кто помогал ему создавать элементалей для защиты мира и спокойствия, которых было так нелегко добиться. Ни медля ни секунды, волшебник создал Борг, отражая атаки сразу 8 волшебников, которые ринулись на него, стоило дернуться, но не учел того, что волшебная сила его плохо слушается. Собственный Борг разлетелся в стороны, высвобождая ударную волну, сбившую с ног нескольких волшебников и пошатнувшую здание. «Прекратите!» – раздался властный голос Давида. На минуту в зале наступила тишина. Эти элементали. Вместе с джинном, Марит хотел создать целую армию элементалей из разных стихий. Они стали бы прекрасными воинами. Сильными, неубиваемыми, ведь нельзя убить того, кто и так не живой. У них нет эмоций, мыслей, привязанностей и предпочтений. Даже собственного сознания нет, и такими они были задуманы специально, чтобы вдруг не вышли из-под контроля, следуя своей воле. Это просто живые артефакты, которые выполняют данную им при создании задачу. Подчинение своему создателю, который хотел их использовать для соблюдения порядка и поддержания стабильности в мире. Чтобы не было никаких драк, стычек и особенно войн. Чтобы в мире был порядок. Никакого принуждения или ограничения в свободе. Просто не наглей и все, не лезь на чужие территории, не провоцируй конфликты, элементали тебя не тронут. Марик считал, что увидев одного из первой сотни элементалей, остальные волшебники поддержат его идею, откажутся от создания ганудов, ведь нашелся более гуманный и надежный способ держать другие расы в ежовых рукавицах. Но нет, провал, и не просто провал, все стало еще хуже, его больше не послушают. Он ведь теперь для всех безумец. Марит, не упрямься, вновь заговорил Давид, делая несколько медленных шагов к брюнету. Только бы не исчез сейчас. Он ведь может, Господь наградил его строптивым характером. Я не отправлю тебя в изгнание, просто откажись от посоха, и даю слово. Я позабочусь о тебе. Ты будешь жить, не зная ни в чем нужды. Раскайся в своих действиях, и я пойду навстречу. Неужели ты не видишь, что из-за магии ты отдалился от всех своих соратников? Хватит, разозлено зарычал Марит. Его терпение тоже не безгранично. Соратники, соратники, надоело уже. Давно хотел кое-что сказать. Господа, вы все никчемные, бесполезные и отвратительные испражнения мантикор. Если и есть среди нас безумец, то это точно не я. Хватит с меня этих глупостей про Бога, предназначение волшебников и прочую ерунду. У меня есть своя голова на плечах, которая умеет думать. Делайте, что хотите, а на меня больше не рассчитывайте. Я ухожу. И, пожалуй, обрадую вас напоследок. Мы с вами больше никогда не увидимся, махнул рукой брюнет, поворачиваясь ко всем спиной и собираясь открыть портал. Пожалуй, он все-таки примет предложение Джинна поселиться с ним в тех горах и жить в свое удовольствие. Подождет там, пока люди создадут свои гануды, потом разрушит их всех к чертовой матери до самого основания, а после вернется обратно к Джинну и будет жить счастливо до конца своих дней, абсолютно довольный собой. «Стой, где стоишь?» Громовой крик раздался на весь собор. Для Давида слова брюнета были словно красная тряпка для быка. «Никогда не увидимся? Никогда? Да как он смеет говорить такое? Как он смеет так поступать с ним? Упрямый своевольный мальчишка, как же хотелось посадить его на цепь, чисто назло лишить свободы, но не получалось. Хотелось забрать себе, что бы это ни подразумевало. Отдай свой посох, отправляйся в свою комнату и не смей больше ввязываться во взаимоотношения людей и других рас. Отныне тебя это не касается. Это приказ, Марит. Мне казалось, за столько лет знакомства со мной уже можно было понять. Слабо улыбнулся парень, но глаза его полыхали, самым что ни на есть, искренним гневом. Я никому не подчиняюсь. Марит, еще один шаг и... Смотри внимательно, издевательски протянул парень, демонстративно делая один уверенный шаг в другую от людей сторону. Лицо Давида исказилось яростью. Вытянув перед собой посох, он чуть было не попал взрывным заклинанием в волшебника, который успел вовремя взлететь вверх, используя гравитационную магию. Это было началом боя между лидером всех людей и их сильнейшим магом, боя между двумя самыми одаренными людьми, боя между лучшими друзьями, боя, который со временем был стерт со страниц истории. Сражение давным-давно перенеслось в далекие от собора земли. Когда-то прекрасная бескрайняя равнина превратилась в огромный безжизненный каньон. Все в радиусе сотен метров было выжжено или уничтожено. Небо заволокло тяжелыми тучами, гром, казалось, вот-вот разорвет эту землю на части, а сверкающие огромные молнии вспышками озаряли поле битвы. Посреди выбитого в земле звуковой магии кратера, среди выжженной земли, камней и пепла лежал молодой мужчина. Многочисленные раны, из которых небольшими струйками текла кровь, его мало беспокоили, как и то, что эта самая кровь стекает по лицу, из-за чего становилось, как бы смешно это ни звучало, щекотно. Сейчас его волновало только то, что он задыхался, что он проиграл этот бой, потому что собственная магия подвела его, причем по его же вине. Прав был Джин, следовало не вылезать из постели и лечиться. Но разве Марит когда-нибудь слушался старших? Все тело немело из-за кровопотери, но рука продолжала сжимать лежавший рядом священный посох. Сейчас Марит даже хиленький портал не смог бы создать, до того вышла из-под контроля магия, он буквально чувствовал, что вот-вот, еще секундой магой в его теле смешается с той, другой силой, и скорее всего, когда это произойдет, его тело просто разорвет на куски. Открытый третий глаз, казалось, вот-вот сожжет его голову к чертовой матери, до того сильным было напряжение волшебной силы. Как сражаться с сильным противником, если помимо него тебя еще пытается уничтожить и собственная сила? Противник. Никогда бы он не подумал, что Давид станет его противником. И почему? Из-за какой-то глупости в стиле «кто прав, а кто нет». Или же есть другая причина. Мариду казалось, что Давид любил его как родного брата. Разве могла какая-либо причина испортить их отношения? Похоже, смогла. Знать бы только, что за причина такая невероятная. Глядя в темное, разрывающееся молниями небо, Марит видел своего когда-то лучшего друга, а теперь палача, с тела которого тоже стекала кровь из многочисленных ран. Видел огромный сгусток света. Огненный шар, хех, ну и размеры. Такими темпами и второе солнце можно было бы создать. Зачем? Не знает, но наверняка стало бы теплее. От этой мысли губы волшебника растянулись в легкую улыбку. Признаться, не такой конец своей жизни он предполагал. Да и, говоря честно, свою жизнь он тоже совершенно по-другому представлял. Войны, конфликты, вечная ненависть. Это все так достало. И зачем он втянулся в это, да еще по собственной воле? Не хотелось ничего, кроме покоя и простой жизни, но нет, не вышло. И все равно, Марит хотел жить. Он так любил жизнь, свою жизнь до того, как получил магию, а после, еще больше. Если бы он послушался Джинна, если бы не ввязался в конфликт, который его совершенно не касается, может, все сложилось бы по-другому. В памяти всплыл образ другого мира, который он увидел много лет назад, яркий, сияющий голубым светом, так и пышущий энергией и жизнью. Интересно, а тот мир такой же, как и этот? Есть ли там люди, или его населяют другие создания? Там тоже постоянная вражда между всеми или все иначе? Или там все счастливы? У всех есть семьи, семья. К сожалению, Мариду это незнакомо. Да какая разница, все равно уже поздно. Сейчас Мариду было интересно только одно: что убьет его первым, огненный шар Давида или смешавшиеся силы? Что-то ему подсказывает, что второе. Давид только замахнулся пылающей сферой, она слишком долго будет лететь к нему, а те две силы уже. Последний удар сердца слышался особенно громко, а по всему телу словно прокатился импульс. Янтарного цвета глаза широко распахнулись, а рот приоткрылся. На секунду волшебнику показалось, будто перед глазами вспыхнуло синее пламя, заслоняя весь обзор, не оставляя ничего, кроме яркого голубого света. Громко вдохнув воздух, Марит судорожно задышал, глядя в пол перед собой. Непонимающе моргнув, молодой человек поднял взгляд. Обыкновенный коридор, на полу серая плитка, стены белые, но не сказать, что они прямо сияют белизной. Несколько дверей, за которыми раздавались негромкие голоса. «Нет, стоп, он жив, как, что произошло?» «Дон Тевары, Диар», — послышался за его спиной мужской голос. «Еверкхинг Вилл Бефини». Резко развернувшись, Марит увидел мужчину и женщину, идущих ему навстречу. Обоим с виду лет по 30-35, а одеты они до того странно, что словами не передать. Женщина была чем-то взволнована, но в то же время рада, это легко читалось по ее лицу, а мужчина шел рядом с ней, обнимая за плечи, что-то говоря ей на странном языке. «Ариёхаппы», со счастливой улыбкой, по-видимому, спросил мужчина, на ходу бросив какой-то черно-белый бумажный свиток на стоявшую возле стены неприметную лавочку, хотя это больше было похоже на длинную табуретку. Марит уже был открыл рот, чтобы сказать неизвестному мужчине, что он как минимум свинья, но ошарашенно замер на месте, когда эта парочка прошла сквозь него, в прямом смысле насквозь, и он совершенно ничего не почувствовал, и судя по всему, те двое тоже не заметили, что только что прошли сквозь человека. Громко сглотнув, волшебник на ватных ногах подошел к той самой лавочке, на которой валялся бумажный свиток. Бумага, как оказалось, имела прямоугольную форму, просто тот мужчина скрутил его в рулон, из-за чего Марит сначала подумал, что это свиток, а упав на лавочку, раскрылся. Боязливо заглянув в написанное, Марит ровным счетом ничего не понял. Какие-то знаки или символы. В общем, какие-то были поменьше размером, какие-то побольше и написано так четко и жирно. И не жалко было чернила тратить. Самая большая надпись, в которую сложились эти странные знаки, представляла собой что-то вроде «Фебруары». Единственное из всего написанного, что понял брюнет, это числа 1948. Они были написаны прямо после той большой надписи «Фебруары». Недоуменно нахмурившись, Марит протянул руку, чтобы развернуть листы и внимательнее всмотреться в непонятные записи, но его рука прошла сквозь предмет, не принеся никаких ощущений, ну, разве что панику. уже собиравшуюся начаться истерику прервал женский плач. Недоуменно повернувшись на источник шума, он увидел, как одна из дверей в коридоре была приоткрыта, и оттуда доносился отчаянный плач женщины. Неуверенно направившись в ту комнату, парень уже не удивился тому, что прошел сквозь двери, но то, что он увидел, не оставило его равнодушным. На стуле сидел мужчина уже солидного возраста, лет под 50. На нем был белый халат, застегнутый на все пуговицы, на голове белая шапка, невысокая, но странной цилиндрической формы. Он любит белый цвет. Мужчина что-то тихо говорил на непонятном языке, ободряюще поглаживая по плечу женщину, которая сидела напротив него. Красивая, ей не больше 30, может даже немного меньше. Волосы черные-черные были собраны в такую забавную, но очень милую прическу. Лицо очень миловидное, но текущие из глаз горькие слезы портили всю картину. Захлебываясь рыданиями, она сидела с опущенной головой, обеими руками обнимая свой заметный невооруженным глазом округлившийся живот. Беременна, но почему она плачет? Она не желает этого ребенка? Нет-нет, если бы она не желала этого ребенка, она бы плакала, когда только узнала о беременности, но сейчас она уже на приличном сроке, так почему? Внезапная догадка заставила Марида в ужасе отшатнуться на два шага. Неужели ребенок мертвый, не зная, что делать, как помочь? Как вообще повести себя в этой ситуации? Марит неуверенно подошел к женщине и присел на корточки, чтобы заглянуть ей в лицо. То, что его никто не видит и не замечает, словно он под заклинанием невидимости, он уже понял, но все же, не плачь, тихо произнес он, попытавшись улыбнуться. Ты молода, у тебя будет еще много замечательных детей. Хорошо, что она его не слышит, иначе убила бы на месте. Поддержал. А ей что делать с осознанием того, что ее ребенок, ее малыш никогда не откроет свои глаза, понимая, что когда действительно нужно красноречие, оно испаряется без следа. Марит не придумал ничего лучше, чем последовать примеру того мужчины в белом халате и просто погладить красивую женщину, безмолвно даря ей свою поддержку. Аккуратно прикоснувшись ладонью к круглому животу, волшебник почувствовал, будто буквально за секунду накатила жуткая сонливость. Что за чертовщина? На грани сна и яви, он с трудом перевел расфокусированный взгляд на женщину, которая неожиданно вздрогнула и резко подняла голову. Хемовед, это было последнее, что слышал Марит, прежде чем сознание покинуло его. Яркие цвета, неизвестные лица, куча красок, ничего четкого и понятного, звуки, не говорящие ровным счетом ни о чем. Красивая женщина, к которой тянет как к магниту. Мама само вырвалась из уст. Много игрушек, мужчина, который появляется каждый день перед глазами. Папа тоже само вырвалось изо рта. А потом постепенное осознание, что это родители, что парень, которого видишь каждый день, это брат, он тоже как родители, но немного другой. В смысле часть семьи. Книжки, много знаний, все новое, такое интересное. Школа, опять много книг и знаний, опять все новое и интересное. Новые люди, некоторых потом называешь друзьями. Много хулиганил, такой непослушный, но так любит свою семью. У старшего брата, Ричарда, вскоре появилась своя семья. Прелестная жена, которая нянчилась с черноволосым пацаненком, пока не родила своего первого сына, Бенджамина. 1962 год. С ума сойти, он еще школу не закончил, а его старший брат уже стал отцом. Так странно становиться дядей в 14. 15 лет, вербовка в ЦРУ, зачем такой серьезной организации шкет вроде него, да еще не официально. Ну да, связался с преступной группировкой, ограбил много банков, но ведь выбора не было, матери срочно нужна была операция и дорогие лекарства. Отработать на них 5 лет в качестве разведчика и диверсанта, чтобы замяли его дело и спасли от тюрьмы, так у него же выбора нет, возьмет его под свою ответственность. А этот Брэндон Мерсер юморист, но, возможно, это именно то, что ему всегда было нужно. Он любил свою семью, но спокойная жизнь явно не для него. Бесконечные тренировки, риск, ответственность, возможность реализовать весь свой потенциал. Ему подходило это, такой уж он человек, не знает, откуда в нем все это, но просиживать штаны в офисе или на диване совершенно ему не подходило. У него была какая-то душевная необходимость искать приключения. 1964. Да, в этот год Ричард был так же взбудоражен, как и в 1962. Она рожает. Ты понимаешь, Она рожает. Я снова стану отцом. Вопил во все горло свихнувшийся от счастья молодой мужчина, держа своего 16-летнего брата за ворот футболки и тряся из стороны в сторону как тряпичную куклу. Он пытался донести до него очевидный факт, о котором все знали уже 9 месяцев. Они стояли на улице, так как из-за громового ора будущего папы их деликатно попросили покинуть больницу и подождать окончания родов на улице. «Поздравляю, брат», — улыбнулся брюнет, обняв старшего. «Еще один сын, наследник, это круто». «Спасибо», — радостно выдохнул Ричард, нервно запуская пятерню в волосы и взлохмачивая их. «Уже решили, как назовете?» «Да», — еще ярче засиял улыбкой Ричард. «Мы решили назвать его Джек». «Джек, а что так слабо?» — решил подразнить парень своего брата, хотя мысленно согласился, что имя довольно красивое. «Ничего не слабо», — в шутку пригрозил ему кулаком Ричард. «Красивое и сильное имя, только послушай, Джек Рассел, звучит, ведь, ага, звучит», — ехидно протянул брюнет, еле сдерживая смех. «Прямо как порода собаки Джек Рассел Терьер, ха-ха-ха, только так и буду племянника называть, а ну иди сюда», — зарычал Ричард, одной рукой хватая брата за шею, а другой до ужаса взлохмачивая ему все волосы, под его же веселый хохот. «Ребята», — позвала их мать, вышедшая из больницы. «Она родила, все в порядке, мальчик здоровый. Пойдемте быстрее», — взбудораженно протараторила она и тут же скрылась в дверях больницы, возвращаясь к своей невестке. Пару раз быстро и рвано выдохнув, словно находится на тренировке, Ричард быстро пригладил свои растрепанные волосы, трясущимися руками поправил рубашку и попытался взять себя в руки. «Ну что, готов, Ричард Львиное Сердце?» — подколол его младший брат. «Я, Ричард Томас Рассел, запомни это и заткнись, мелкий», — взволнованно выдохнул мужчина, не сводя взгляда с дверей больницы. Понимая, что взять себя в руки он не сможет, Ричард решил взять в руки младшего брата, как личное успокоительное, после чего поволок его как мягкую игрушку вместе с собой в сторону больницы. «Пошли, иди, эй», — выдавил он, не успевая переставлять ноги в такт шагам брата. «Я Мэдисон, Мэдисон Рассел, а для тебя, господин Мэдисон Джонатан Рассел», — болтал он на ходу, но его совершенно никто не слушал. Резко распахнув глаза, Интисар пару раз медленно моргнула, приходя в себя. Сев на кровати, девушка облокотилась плечом о спинку, пытаясь отойти от шока. «Мэдисон, вот как звали того парня». «Того парня? Да это Марит, это он, абсолютно точно, без вариантов, он, черт возьми, так он не умер, он телепортировался, нет, даже не так, две беснующиеся в его теле силы в момент слияния создали резонанс, из-за чего была разорвана связь души с телом, и он телепортировал ее в другой мир за секунду до смерти, поэтому нельзя сказать, что он умер, он жив, он, черт возьми, жив, вот почему мир не был уничтожен, когда Давид разделался с ним». Вот почему Бог не был отравлен чужеродной силой, попавшей к нему вместе с душой погибшего, потому что Марит не умирал никогда. Марит и Мэдисон, это один и тот же человек, просто не помнит прошлого. Марит не П. Нет, Мэдисон не помнит свою жизнь. Когда его звали Маритом, скорее всего причиной является то, что он заново родился. Наверняка его воспоминания были подавлены из-за перерождения в новом теле. Господи! Так вот что произошло тогда, а старейшина Давид наверняка все это время думал, что убил его и даже не подозревает, что Марит живет припеваючи далеко-далеко в окружении своей семьи. Минутку, а жив ли он до сих пор, но ведь Джин говорил, что в том мире совершенно иной ход времени, Марит может быть до сих пор жив, и возможно ли, что воспоминания вернулись к нему, возможно ли, что он желает вернуться в Альматаран, поэтому и посылает Интисар свои воспоминания. Она... Нынешняя владелица его посоха, обладает таким же типом магии, пространственно-временной, используя появившуюся между Маридом и ней связь, смогла бы вернуть его в этот мир, минутку, а зачем ей это делать, а зачем Мариду возвращаться, судя по тому, что видела Интисар, ему там живется гораздо лучше, чем здесь, условия жизни, конечно, не королевские, но он счастлив, у него есть семья, есть много друзей, ему нет смысла возвращаться, если только, зажав ладонью рот, Интисар пыталась подавить рвущийся наружу крик, до того сильные чувства ее сейчас переполняли, если только Марит не жаждет мести, вдруг, вспомнив все, если он действительно вспомнил, пока это только предположение, что если он хочет отомстить Давиду за то, что тот убил его, или за, с какой стороны ни посмотри, Предательство, господи, да что же нужно униксовому волшебнику? Прекрасно, вопросов стало больше, чем ответов. И еще один момент, огненная саламандра, так это Марит поселил ее в том полуразрушенном, на данный момент, соборе, вот могучая гадина, даже он не смог ей ничего противопоставить. Нет-нет, Интисар вовсе не ненавидит огненную ящерицу, просто она не прекращает поражать своей силищей. А может она такая агрессивная, потому что уже лет 1000 не ела мяска? Блин, на такую махину мяса не напасешься. А она вообще мясом питается или чем-то другим? Нормальные саламандры питаются насекомыми и прочей гадостью, но стоит заметить, что нормальные саламандры в свою очередь не достигают таких гигантских размеров, не покрыты темной, практически черной непробиваемой чешуей, и уж точно не живут столетиями и не полыхают огнем, будто место их рождения – преисподняя. Ах да, еще нормальные саламандры не могут пробивать барги сильных волшебников, как будто это тонкий хрусталь, и уж точно они не имеют такую устойчивость к магии, как та огненная. Что же еще было шокирующего в этом сне? Это не чудовище, это элементаль. Кажется, Интисар поплохело. Неживое создание, созданное с помощью магии, волшебный воин без собственного сознания. Боже, а боже, ей срочно нужна ее книга. Если ее догадки подтвердятся, это просто. Вскочив на ноги, она собиралась было стремглав помчаться в свою комнату, но остановилась, увидев за рабочим столом уснувшего друга. Уга, видимо, совсем заработался. Уснул прямо за столом, распластавшись на нем и при этом зажав в руке какой-то лист. Даже очки с лица не снял. Взгляд тут же потеплел. Бесшумно подойдя к спящему волшебнику, Интисар аккуратно и ласково убрала упавшие на лицо голубые пряди, после чего погладила кончиками пальцев по щеке, стараясь разбудить его как можно нежнее. Волшебник лишь поморщился и, устроив голову поудобнее на столе, вновь засопел. После этого простого действия, девушка уже не могла позволить себе разбудить это чудо. Легонько приобняв его за плечи, она телепортировалась вместе с ним на диван, удерживая волшебника в сидячем положении, чтобы он не рухнул из-за того, что опоры в виде стола больше нет. Аккуратно уложив его туда, где сама недавно спала, девушка накрыла волшебника пледом, осторожно сняла с него очки, положив их на стоящий рядом столик, и хотела распустить его косу, чтобы он спокойно продолжал спать, но парень неожиданно заворочился, что означало только одно: сейчас проснется. Тиса, сонно промямлил он, слегка приоткрыв глаза. Да, прошептала она, чтобы окончательно не разбудить волшебника громким возгласом. Лежи, лежи, отдыхай, тихо произнесла она, стягивая с его волос резинку и неторопливыми движениями расплетая недлинную косичку, после чего начала ласково перебирать голубые пряди, стараясь по-своему убаюкать волшебника. «Как ты?» – спросил он, уже проваливаясь обратно в сон. «Слишком приятные ощущения». «Все прекрасно», – мягко улыбнулась она, убирая с его лица челку, ласково погладив тыльной стороной пальцев его лоб, после чего перешла легкими поглаживаниями на щеку. «Прости за тот концерт, что я устроила, и спасибо тебе большое, что выслушал все это», – беззлобно усмехнулась она, представляя, как жалко она выглядела со стороны. «Ну и позорище, прямо стыдно за себя стало, и смешно». «Мхнам», – попытался сказать что-то волшебник, но отключился, так и не сформировав четких слов. Не сдержавшись, Интисар, не скрывая улыбки, нежно прикоснулась губами к его лбу, после чего бесшумно покинула комнату, направляясь в свою обитель. Итак, книга, трижды постучав костяшками пальцев по одному из аметистов на обложке, словно стучится в дверь, волшебница ждала, когда появится магическая печать замок, и словно секунда в секунду над обложкой появился ярко-фиолетовый магический круг, внутри которого двигались символы, одни по часовой стрелке, другие против. После появления печати есть 3 секунды, чтобы произнести пароль, иначе активируются защитные заклинания, ну а дальше последует большой бум, очень большой, ну, прямо очень большой, понимаете, короче, гигантский взрыв. А да, во взрывах Интисар нет равных. Так вот, пароль, вишневые пряники, да, это пароль, и пусть хоть кто-то попробует сказать, что додумался бы, что подобное может быть паролем для открытия замка на могущественном артефакте, принадлежащем королеве войны. Листая страницы книги, девушка на секунду остановилась, заметив что-то неладное. Изображение диадемы, хм, диадема, что еще за диадема? Прочитав название, чешуйчатая диадема, Девушка щелкнула пальцами, что означало, вспомнила. Это не просто рисунок в книге, это артефакт, спрятанный в книгу. Рисунок лишь указатель, что да, здесь спрятан этот артефакт, и если он понадобится, то брать его именно из этой страницы. А зачем Интисар его вообще создала? Диадема дает своему носителю способность жить под водой, вот только не все так просто, как кажется на первый взгляд. Во-первых, способность жить под водой значит, что диадема превращает своего обладателя в получеловека-полурыбу, и если кто-то добровольно согласится на такое, то никаких вопросов. Но лично Интисар чуточку брезгует иметь вместо двух ног один рыбий хвост. Во-вторых, если не снимать диадему в течение 3 дней, то эффект будет уже необратимым. Когда Интисар создавала этот артефакт, она была под впечатлением от созерцания Винеи и ее расы, а потом нахлынуло столько вдохновения, что волшебница не удержалась и создала этот артефакт. Ну и ладно, пусть будет. Если бы Интисар создавала те или иные артефакты для какой-то определенной цели, чтобы они принесли пользу, она могла бы со спокойной душой выбросить половину всего, что она создала на данный момент и потом убрала в книгу за ненадобностью. Она же создает артефакты не с какой-то целью, а просто так, когда настроение хорошее. Проводит досуг. У каждого свое хобби, надо же было чем-то себя развлекать на протяжении 11,5 лет. Листая дальше, она нашла то, что искала. На странице были изображены 5 человеческих силуэтов. Рядом с каждым было изображено собственное оружие. 2-метровый рунический меч, трезубец, испещренный магическими символами, парные кинжалы, длинная цепь, звенья которого были заострены, представляя собой лезвие, двухсторонний меч. Сами силуэты были нарисованы, одетые в индивидуальный доспех. Точнее, полноценным доспехом это нельзя было назвать, лишь его элементы на некоторых участках тела. Основа у всех одинаковая, отличались его элементы. У одного был один наплечник вместо 2, у другого были наручи, в то время как у остальных, высокие пластинчатые перчатки. У третьего был массивный пояс, а у остальных, средней толщины и менее эффектный. У четвертого в качестве защиты головы был обруч, с отходящими вверх и вниз длинными шипами, соединенными между собой пластинами, что создавало вид перепончатых крыльев. Хотя, вот кстати, головная защита у всех была разная. Пятый имел на торсе гравированный магическими рунами доспех, сделанный из алмазов, расположенных так, что напоминали чешуйчатый покров. В общем, иногда вдохновение накрывало Интисар с головой. Рядом с каждым человеком был изображен драгоценный камень призматической формы с конусовидными концами. 5 камней были разных цветов. Красный, зеленый, синий, желтый и розовый. Вообще, эта задумка была выполнена так, тяп-ляп, от нечего делать, поэтому отчасти все было не закончено, но кто же знал, что. Покачав головой из стороны в сторону, чтобы выбросить все ненужные мысли, Интисар занесла руку над страницами, вытягивая из книги 5 камней. Глубоко вдохнув, сжав в руке посох, представляя, сколько сейчас мага израсходуется впустую, волшебница уверенно стукнула посохом о землю. Каждый из камней вспыхнул своим цветом, после чего словно взорвался магическим пламенем, опять же исключительно своего цвета. Но это было не пламя, это был магой, который Интисар сейчас влила в камни. 5 секунд изгустки пламени обрели форму человеческого тела, покрытого той самой броней из книги, держа в руках каждое свое оружие. Никаких лиц или очертаний, просто полупрозрачной цветной магой, принявшей определенную форму. Они даже не материальные, их нельзя потрогать, рука просто пройдет насквозь, потому что это чисто сгусток магой. А вот оружие и доспехи были, самыми что ни на есть, осязаемыми, принявшими тот же цвет, что и свои обладатели. Это были реальные артефакты, которые Интисар когда-то создала от нечего делать, но какой волшебник будет носить броню? Да и зачем? Да и делалось все это не для того, чтобы их кто-то носил, а просто так, просто, чтобы пылиться в книге, ясно. Ее артефакты, что хочет, то и делает. Да, это типа волшебные воины, неживые, безвольные, абсолютно бесполезные без приказа Интисар. А вот стоит отдать приказ, но и в этом нет нужды, Интисар и сама со всем справляется. Да и недоделаны они, чтобы использовать их. Еще и маги жрут столько, что даже стыдно сказать. Кто узнает, в обморок упадет. Столько силы в ничто, в мусор, нахрен просто. Интисар даже не представляет, как бы она вообще жила, не будь у нее священного посоха, и половину своих задумок не осуществила бы. Так, К чему это все, воины? Нечеловечески сильные, быстрые и ловкие. Не люди ведь, какими хочешь, такими и делай. Не живые, без эмоций, без собственного сознания, даже не магические существа, а именно что артефакты. Ничего не напоминает? Черт, нервно усмехнулась девушка, запуская пятерню в волосы. Из-за Мариды я теряю индивидуальность. Она даже не знала, что ей делать, плакать или смеяться. Мало того, что она типа повторюшка, так еще и повторять нашла за кем. Причем даже не знала, что Марид вообще чем-то подобным занимался в свое время. Стоило ей щелкнуть пальцами, магические воины тут же исчезли, вновь обратившись в 5 драгоценных камней. Посмотрев на висящие в воздухе камни, Интисар довольно улыбнулась. Красивые цвета, хорошо, что их выбрала. Она специально сделала их разноцветными, чтобы не перепутать друг с другом. И зачем я их вообще создала? Сама у себя спросила волшебница, немного скептично глядя на камни. Ответ ей решил дать внутренний голос. От осознания собственной гениальности твое самолюбие распушило свой павлиний хвост. Пожав плечами, согласившись с внутренним голосом, Интисар спрятала их обратно в книгу. Пусть будут. Когда все закончится, она обязательно их доделает и выйдет из них что-нибудь толковое. 3 месяца спустя, Интисар сидела возле фонтана, опустив руки в воду. Просто так, ради приятных ощущений, сидела и диву давалась. Бунты не то что не прекратились, они лишь усилились. В первое время все короли-воины взбесились и лично устраняли беспорядки. Крушили все, но при этом не могли убивать. Соломон попросил, и сколько бы крутой лидер ни говорил о мудрых и справедливых поступках, Дергам и его ребята пошли на уступки только потому, что синеволосый волшебник выглядел слишком мило, когда просил их, будто ребенок просит у взрослых купить ему конфету, как тут отказать. Но при этом он свято уверен, что со стороны выглядит холодным и сдержанным лидером. Поэтому приходилось ограничиваться оглушающими заклинаниями, легкими, то есть нетравмирующими, приемами и ловушками. Огромили все вокруг просто чтобы припугнуть, чтобы бунтовщики не лезли на рожон, потому что если у Интисар, Сархана Анвара или, упаси боже, Дергама сработают рефлексы, то без смертей точно не обойтись. Война научила ребят действовать быстро и уверенно, полагаясь на свои чувства и инстинкты, хорошо это или плохо, уже другой разговор. Спустя 1,5 месяца, когда конфликты стали потихоньку стихать, Соломон снова обратился к друзьям с просьбой предоставить все ему и не вмешиваться. Нехотя, они все же согласились. Стоило это сделать, и у бунтовщиков словно второе дыхание открылось, а Соломон все настаивал не вмешиваться. Не зная куда деваться, ребята все же решили пойти навстречу другу. Хочет разобраться сам, пусть. Но короли-воины продолжают наблюдать за Соломоном, разведчики, ничего удивительного, готовые в случае необходимости вмешаться. И вроде бы следующие 1,5 месяца прошли более-менее. Это было первое, что поражало волшебницу. Второе – отношения Соломона и Шибы. Эти ребятки взялись друг за друга основательно. Сначала официально парочкой стали, не успело пройти и 3 полных месяца, уже муж и жена. Шиба прямо цветет и пахнет. Она вправду так сильно любит Соломона, просто Интисар даже не представляет, как можно любить Соломона как мужчину. Нет-нет, он замечательный и очень красивый, но, это же Соломон, и он муж, это круто. В смысле, Интисар очень рада за них. Повернув голову в сторону недалеко стоящих ребят, Интисар тихо засмеялась, видя, как Соломон всего лишь поцеловал в щечку Шибу, а та растеклась счастливой влюбленной лужицей. Интисар искренне надеется, что в ближайшее время они обзаведутся ребеночком, потому что спор, заключенный с Сарханом и Анваром, она намерена выиграть и получить в свое распоряжение 2 рабов сроком на неделю. То, чего не было в воспоминаниях ониксового волшебника. Плавно опустившись на неостывшую еще землю, мужчина, не удержавшись на ногах, рухнул на колени. Очень много ран, сил совершенно нет. Небо прекратило разрываться молниями, казалось, вся природа затихла. Даже ветер не смел дуть в сторону этих земель. Взгляд голубых глаз наткнулся на золотой посох, украшенный ромбовидной формой изумрудом, который лежал на земле там, где несколько минут назад лежал его владелец. Уцелел. Конечно, уцелел. Священные посохи невозможно разрушить. Протянув дрожащую от слабости руку к посоху, мужчина взял его и приблизил к своим глазам. С уст сорвался тихий смешок. Потом еще один. А потом это переросло в полноценный громкий смех. Давид смеялся, пока щеки не свело, смеялся до колик в животе. Рухнув вперед, опустив голову на горячий до сих пор песок, волшебник ударил кулаком по земле, сжимая в другой руке посох того, кто умер сегодня, и продолжал смеяться, не обращая внимания на обрушившийся с неба ливень. Смеяться во весь голос, не замечая, что по лицу катятся слезы, не замечая, что безумный смех давно перешел в громкие рыдания. На рассвете его встретят другие волшебники, идущего в собор с абсолютно пустым безжизненным взглядом, несущего в руках два священных посоха. На рассвете его победу начнут восхвалять. На рассвете его назовут сильнейшим в мире волшебником. На рассвете он поймет, что Господь преподнес ему дар, который позволит видеть то, что другим неведомо. На рассвете он возненавидит Бога и судьбу за то, что способен был видеть все, кроме того, кого хотел. Все это будет на рассвете, а сейчас он плакал, не поднимая головы, изо всех сил сжимая посох, принадлежавший самому дорогому в его жизни человеку. Глава 19. Альматаран, 16. Что-то ты ко мне зачастил. Раньше появлялся раз в несколько лет, а последние 3 месяца только здесь и коротаешь. Ты заметил, что обращаешься ко мне то в мужском роде, то в женском. Лениво, без особого интереса протянула Интисар, глядя на проплывающие по небу облака. Девушка находилась в горном кольце, где обитает джинн, и, как он и сказал, в последнее время она наведывается сюда чуть ли не каждый день. Валяется на траве, руки закинула за голову, травинку сунула в зубы и смотрит, смотрит, смотрит на ясное голубое небо. Жаль только, что Дергама, Сархана и Анвара не может с собой сюда привести, но насколько она знает, они тоже сматываются при первой же возможности в долину Семи Рек, где их никто не найдет. Ребята, мастера маскировки, когда хотят, чтобы их не нашли. В последнее время на базу возвращаться вообще не хотелось. То, что сейчас творится в сопротивлении, это просто вау. В плохом смысле слова, а последние полгода жизни можно охарактеризовать как полный пиздец. Речь идет о все тех же непрекращающихся внутренних конфликтах, и на данный момент Интисар мысленно уже не раз поблагодарила Соломона за то, что он попросил разведчиков не вмешиваться в эти дела, и зачем они пытались спорить. Потому что упертые дураки. Надо было соглашаться с первого же раза, а не с 10-го. Нет, серьезно. Сопротивление было создано как боевой отряд, чтобы дать отпор праведникам и освободить другие расы от гнета церкви. А что в итоге? Это все переросло в какое-то нечто, где все вокруг плетут заговоры, интриги, настраивают одних против других, что-то требуют, где-то темнят. Политика? Да как до этого вообще все докатилось? Дергам и его ученики далеко не политики. Нет, даже не так, они вообще ни разу не политики. Если кто-то забыл, они – короли войны. Войны, а не переговоров. Они – ударная сила сопротивления. Вот завоевать что-то или кого-то, по-варварски, по-звериному, забрать на правах победителя как трофей, без проблем и с большим удовольствием, а проводить переговоры, находить компромиссы, идти на уступки. Нет уж, увольте, это не к ним точно. Им вся эта морока ни к чему, они предпочитают другой подход, радикальный. Возникает логичный вопрос, так почему они не предпримут что-то против этих бунтов? Ответ, Соломон, он твердо решил разобраться со всем этим сам, лично. Поэтому и настоял на том, чтобы короли войны вообще не лезли в эти дела, так как ответственность за все происходящее лежит исключительно на нем, как на лидере сопротивления. Ну, разве ребята могли после подобной речи не дать согласия? Все это вылилось в то, что последнее время короли войны только и делали, что били баклуши. Тренировки, разведка, игры с 4-летним Тес, небольшие приключения, ненавязчивое подбадривание Соломона, краткосрочные, день максимум, путешествия и полная апатия. И если Дергама, Сархана и Анвара просто схватила легкая депрессия из-за безделья, то Интисар еще добивала то, что она полгода назад расплакалась прямо перед Уга, но и из-за того, что ей, видите ли, война осточертела. Она бы многое отдала, чтобы повернуть время вспять и не позволить себе реветь, это было слишком позорно. Можно подумать, Фалан и Вахит не хотят, чтобы эта война закончилась, и их сын жил в мире и спокойствии, а Интисар нашлась тут самая обиженная и несчастная. Каждый раз, когда подобные мысли проскакивали в голове брюнетки, ее самоуважение и самолюбие на пару с гордостью летели в тартарары. Хорошо, хоть никто кроме самих участников не знал об этой сцене. Дальше все стало еще веселее. Волшебники начали просить Соломона стать их королем, мол, сын старейшины Давида, ты такой сильный, тебе на роду написано быть королем, усмири всех и держи власть в своих справедливых руках, да здравствует мир во всем мире». Это была короткая версия произошедшей ситуации. Соломон в свою очередь наотрез отказался. Разведчики в тот момент синхронно закатили глаза, понимая, что теперь каждый прожитый день будет ошеломительнее предыдущего. Единственным выходом и спасением от дикости, творящейся сейчас в сопротивлении, было втихую вылезать в долину семи рек, чтобы развеяться, потренироваться, точнее отточить новые приемы, просто поболтать и провести время вместе, хотя бы один час не придумывая очередную тактику, не подсчитывая численность врагов и не обсуждая строение их базы. Интисар помимо этого еще отправлялась к волшебному источнику, чтобы просто посидеть в тишине, поколдовать, подумать о чем-то своем, ну и поговорить с джинном, когда он соблаговолит одарить своим вниманием глупого человека. Ведь о некоторых вещах Интисар могла поговорить только с синим. «Кстати, насчет джинна. Тебя действительно заботит то, как я к тебе обращаюсь», — тихо усмехнулся джинн, глядя на волшебницу, на лбу которой был открыт третий глаз. Конечно, открыт, иначе бы она его не видела. Сейчас не было настроения на всякие загадки, рассказы и даже насмешки. Слишком умиротворенно. Главное, чтобы это было не затишье перед бурей. «Конечно, нет», — слегка улыбнулась волшебница, вытащив травинку изо рта. «Слушай, джинни, как ты меня назвала?» — возмущенно воскликнул джинн, а Интисар даже бровью не повела, продолжая смотреть исключительно на небо. «Специально, конечно же, я не знаю твоего имени, и, судя по воспоминаниям Марида, ни один человек не сможет его произнести, даже если ты ему скажешь. Вот я и подумала», — лениво тянула она слова, — «можно мне называть тебя джинни?» В этот раз девушка не смогла сдержать хитрую озорную улыбку, выдававшую ее с головой. Ну да, она знала, что джинну ее просьба не понравится. «Я знаю, что так тебя называл Марид, хоть ты и запрещал, но раз уж ты смирился с этим тогда, может и мне спустишь с рук», после чего пылко заговорила. «Ну, давай, скажи это, произнеси то, что я хочу услышать больше всего». Джинн лишь обреченно закатил глаза к небу. «Вот же тупица. Прямо дежавю, 800 лет назад Марид точно так же кривлялся перед ним, изображая невесть что, но сам был искренне уверен, что шутка смешная. Зачем ты спрашиваешь у меня разрешение, если все равно будешь делать так, как хочется?» Скептично произнес джинн, недовольно сложив руки на груди. Недоволен он был, что его, великого могущественного духа, не слушает мелкий человечишка. Его наглость может сравниться только с его упрямством. «Я тебя гнал отсюда, ты стала заявляться чаще, я отказывался с тобой разговаривать, мы стали вести чуть ли не каждодневные беседы, я сказал, что ничему не собираюсь тебя учить, а в итоге... Кстати, как твои успехи?» Внезапно переключился синий. Интисар вместо устного ответа состроила раздосадованную рожу. «И как мне понять твое перекошенное выражение лица?» Любезно поинтересовался джинн. «Да нормально у меня все», — без настроения произнесла брюнетка, поднимаясь на ноги. Она, черт возьми, не в церкви, чтобы отчитываться перед древним дядькой за выполнение, ну или невыполнение, домашнего задания. Магия, основанная на природных элементах, дается уже без заклинаний, даже посох не нужен. Ты был прав, ее очень удобно применять в комбинации с искусством рукопашного боя. Знаешь, усмехнулась она, действительно чувствую элементы природы как продолжение своего тела, прямо как ты и говорил. Словно руками просто двигаю, а не водяными хлыстами все разрубаю. Тут девушка внезапно распетушилась что ли, и у меня управляться с элементами получается лучше, чем у Сархана и Анвара, а теперь внезапно поникла. Но учитель справляется лучше меня, но все равно, это нереально здорово, и это, ты не волнуйся, я о тебе никому ни слова не сказала. Рад, что ты и твоя названная семья в восторге, хмуро начал джинн абсолютно серьезным голосом, выдававшим, что он не настроен шутить. «Но ты знаешь, меня интересует не это». «Ну», задумчиво протянула Интисар, вспоминая, что еще нового можно поведать джинну. «О, у меня чувствительность к магии обострилась. Ощущения стали в разы острее. Представляешь, чувствую энергию, протекающую в моем теле, словно ручей, который снабжает каждую клеточку тела живительной энергией. Это будет тавтологией, но да, по-другому все равно не объяснила бы, но это ерунда», — разошлась Интисар. Вспоминая все свои достижения, эмоции захлестывали ее с головой, и волшебница в запале начинала тараторить, выдавая кучу слов как пулеметную очередь, не в силах остановиться. В своем теле я энергию чувствую, но и в окружающем мире ее чувствовать начало лучше. Понимаешь, Джинни, ты когда глаза завязывать меня заставлял, мне было по-настоящему трудно, несмотря на то, что Дергам учил меня, Сархана и Анвара действовать и без помощи зрения, но сейчас, хоть глаза вырви, ориентироваться буду лучше, чем зрячий. Даже не знаю, как объяснить. Чувствую энергию, циркулирующую в мире, через свою собственную, которая содержится в моем теле, и ориентируюсь по ней, вижу своей магой, и должна заметить, с помощью нее можно увидеть больше, чем с помощью глаз. Это непередаваемые ощущения. Такая связь маленькой части с огромным целым будто дает мне глоток свежего воздуха для освоения новых возможностей собственной магии и ее взаимодействия с телом. То есть, казалось бы, все было под рукой на протяжении всей жизни, а сама додуматься использовать это не смогла, развела она руки в стороны в жесте «ну ты представь». «Хаэм, мне нравится твой прогресс», — довольно хмыкнул Синий, не скрывая некой гордости за волшебницу, как за свое творение, которое он слепил собственными руками. «Не в прямом смысле, конечно, спасибо», — улыбнулась девушка. «А еще я разобралась со своей простудой, то есть, я о том, что происходит со мной, когда я болею. В общем, появилась у меня одна теория. Когда я заболеваю и теряю контроль над своими силами, начинаются хаотичные перемещения, и все мы знаем, какие три самых неблагоприятных исхода могут мне светить. Марит одно уже продемонстрировал, но штука-то не в том, что я теряю контроль и происходит случайность, а в том, сколько непрерывных перемещений произойдет. От этого и зависит исход. Ты сама догадалась? Ошарашенно выдавил Джин, театрально округлив глаза. Минутку, театрально, не поняла, а соловела выдала Интисар. Ты столько времени тратила на эту детскую головоломку, вместо того, чтобы просто спросить у меня, скептично произнес Джин, сложив руки на груди в жесте недовольства. Интисар только и могла, что сидеть с совиным выражением лица. Она думала, что чуть ли не открытие века сделала, а ее просто взяли и скинули пинком под зад с пьедестала величия. Как так-то? Внезапно стало очень грустно. Такое разочарование накатило. Грустно и обидно. Аж плакать хочется. Ладно, говори, я послушаю, может, что-то новое для меня расскажешь. Конечно, не расскажет, Джин, древнее существо, того, что он не знает, практически нет, но видя выражение лица волшебницы, ему казалось, что он как последний мерзавец отобрал конфету у глупого ребенка. Глупого непопулярного ребенка, который, несмотря на свою чудовищную силу, рекордный неудачник по жизни. Дело в том, что Джин видел из своего укрытия, как на прошлой неделе, на базе сопротивления Интисар проиграла спор с Архану и Анвару, после чего неделю прислуживала им в качестве раба, и как раз вчера был последний день службы. Эти трое поспорили о сроке, когда двое из их друзей, недавно вступившие в брак, заведут ребенка. 3-4 месяца довольно большой срок, а ребенка все не было, поэтому неделю назад, когда срок спора подошел к концу, волшебница была вынуждена признать поражение. А неудачник она не потому, что проиграла, а потому что завтра днем те двое молодоженов объявят о прибавлении в семье, а ее названные братья будут ухахатываться до слез, пока брюнетка будет примерять веревку на своей шее. Всего лишь неделю не дождалась. Это вовсе не предсказание будущего, разве что известие о беременности той волшебницы с розовыми волосами. Про веревку на шее и дикий смех двух королей войны. Это исключительно логическое умозаключение, а зная этих балбесов, данное умозаключение можно считать полноценным пророчеством. А вот и расскажу. Завелась Интисар. Время идет, все меняется, а твои знания могли устареть. Да-да-да, начинай уже, вяло отозвался Джин, массируя виски. Итак, торжественно начала она, телепортируя силы, создавая порталы. Я тем самым создаю небольшие и относительно безопасные прорехи в ткани пространства, но им потом нужно время, чтобы затянуться, всего несколько секунд, однако в этом и таится ключ к разгадке. Во время болезни я непроизвольно совершаю колоссальное количество перемещений в течение минимального количества времени, ткань пространства просто не успевает зарастать, как я тут же делаю очередную прореху, расширяя предыдущую еще больше. Такими темпами может дойти даже до разрыва пространства, и вот тут момент X. Разорвав ткань пространства, я открываю для себя бесчисленные пути, словно поднимаю занавес, а за ним бескрайние просторы. Как думаешь, такое возможно?